Глава 22. Долг платежом красен. Едва Маша сняла с подруги бурнус, как та в обмороке упала на диван. С помощью горничной и няни Савина раздела ее и уложила в постель. Надя вся горела, а когда приехал доктор, за которым никого не спрашивая побежал Павлуша, то застал ее уже без памяти. Лицо больной распухло и покраснело, особенно веки. По всему телу пошли бугристые красно-багровые пятна. Доктор так и всплеснул руками, увидев, в чем дело. «Этого еще не доставало», — вскричал он. «Что ж теперь делать? Одна в целом доме. Отец когда еще вернется? Надо телеграфировать. Вот напасть-то». «Да что у нее такое?» — со страхом спросила Савина. «Что такое? Оспа! Чистейший оспас! Если боитесь заразы, извольте немедленно уходить». «Я-то уйду», — воскликнула Савина. «Напротив, теперь я здесь поселюсь». Доктор нервным движением поправил очки, посмотрел на Савину и сказал: «Что ж, это, пожалуй, будет хорошо. Только предупреждаю вас, это очень серьезная болезнь, заразиться не шутка». «Это как Богу угодно. А если болезнь серьезная, я тем более не могу ее оставить. Другие, может быть, побоятся». «Да, может быть», — согласился Антон Петрович, садясь за стол, «выписать рецепт и составить телеграмму Софье Никандровне». Как глубоко возмутило Софью Никандровну известие о болезни Надежды Николаевны. Что за несчастье напало на семейство Молоховых? Опять болезнь, серьезная, прилипчивая. Только было успокоились, ожидали ее с Клавдией сюда, и вот опять новое беспокойство, новая опасность, новое горе. Как же быть? Самой поехать к ней? Очевидно, телеграмма на это и рассчитана. Но зачем же ей ехать? Чем она может оказать помощь со своими слабыми нервами? Только сама еще заболеет, и больше ничего. Какая польза Наде в том, что она и себя подвергнет опасности? Госпожа Молохова еще раз прочла телеграмму. «Надежда Николаевна больна серьезно. Нужен уход. Меньшую дочь возьмите в деревню немедленно». «Да, ясно, что болезнь заразная, иначе доктор не требовал бы немедленного удаления Клавдии, которую он думал с неделю продержать в городе. Необходимо за ней съездить. Неужели самой? Но если она не может, если она больна? Да, конечно, она нездорова, совершенно разбита и сама больна так, что не в состоянии ехать. Решительно не в состоянии. Она пошлет гувернантку за дочерью, а потом, может быть, съездит и сама. Мадемуазель Наке узнает, чем именно больна Надя, и тогда посмотрим», — заключила свои размышления Софья Никандровна и отправила ответную телеграмму. «Не жалейте расходов, возьмите лучших сиделок, приехать не могу, больна, за Клавдией посылаю гувернантку». В мелкие кусочки на другой день изорвал Антон Петрович эту телеграмму. «Мать!» — ворчал он. «Хотя бы из благодарности. Да ну ее, все равно только мешала бы. Еще и Савина, пожалуй, сбежала бы от нее, а она для больной понужнее будет». Доктор знал Надежду Николаевну с самого детства, всегда сердечно любил и относился к ней с отеческой нежностью. Тяжелое время пережили они вдвоем с Машей, да и вся семья Савиных вместе с ними, пока они оба неотлучно ухаживали за одинокой девушкой, пораженной злым недугом. К несчастью, оспу Наде прививали только один раз в раннем детстве, и поэтому сейчас она была тяжко больна настоящей, а не ветряной оспой. 9 дней она была на краю могилы. 9 дней ее молодость и все лучшие врачи в городе боролись за нее со смертью. 9 дней и ночей Маша Савина не отходила от изголовья своей подруги, своей сестры по душе. Антон Петрович оставил почти всю свою практику и проводил в опустевшем доме Молоховых не меньше времени, чем Савина. В его дневное дежурство Маша успевала прилечь отдохнуть часа на 2, а затем снова являлась ему на смену, уверяя, что отдохнула, освежилась и вполне готова служить больной. Доктор любовался неуемной энергией в таком слабом с виду создании. В продолжение своей многолетней практики он не раз был свидетелем высоких подвигов человеколюбия, но признавал, что ему не приходилось еще видеть такой удивительной силы любви, подвигавшей эту хрупкую девушку, ухаживать за больной подругой без сна и отдыха. Мысль о личной безопасности, которой мучилась за нее ее мать, ей самой и в голову не приходила. Своих домашних она берегла и почти не виделась с ними все 4 недели, которые продежурила у больной. Как-то раз маленький брат, беседуя с ней издали из сада, тогда как она стояла на балконе, обмолвился, что мать очень боится, как бы она не заразилась оспой. Маша ответила родным: «Как не бояться? Велика потеря, если такая красавица рябой станет. Небось, и с рябинами проживу на свете, благодаря милости той же Надежды Николаевны». Она ничего не боялась, никаких огорчений, никаких неприятностей, когда за меня работала на вас или когда целые дни просиживала над больным Пашей. А мне теперь что же, ее болезни бояться? Да я бы на белый свет после этого смотреть стыдилась. На 10-й только день Надя стала немного спокойнее. Пришла в себя и тихо позвала: «Кто здесь? Отчего темно? Что со мной?» Маша чуть не закричала от радости. Сдерживая слезы, она наклонилась к подруге и прошептала: «Лежи смирно, милая, ты была очень больна. Теперь лучше, слава богу, только будь спокойна ради бога и не трогай лицо». «Лицо? Зачем меня закрыли? Откройте мне лицо, глаза». «Глаза ты еще не можешь открыть, они у тебя опухли, но теперь скоро откроешь. Тебе еще нужна темнота, чтобы потом глаза не болели». «Ах, зачем это мне? Зачем темнота? Мне душно. Откройте окно. Кто здесь?» К ужасу Савиной заволновалась больная. Маша боялась, чтобы Надя не сорвала бинты, не повредила себе лицо, еще не очистившееся от язв. Теперь, когда самая страшная опасность миновала, когда надежда на восстановление здоровья подруги укрепилась, Савина хотела во что бы то ни стало спасти не только ее жизнь, но и красоту. До сих пор, пока Надя была в беспамятстве, было нетрудно уберечь ее лицо, бинтуя ее как ребенка. Но теперь, когда она начала приходить в сознание, стало гораздо труднее уберечь ее от себя самой. К успокоению Савиной ее подруга скоро притихла и забылась продолжительным спокойным сном, какого у нее давно уже не бывало. После этого отдыха она проснулась уже в полной памяти, и хотя силы ее возвращались очень медленно, опасность миновала. Антон Петрович и его неусыпная помощница могли, наконец, вздохнуть спокойно. «Не могу быть дома раньше, чем через несколько дней. Как здоровье Нади? Отвечайте правду». Такова была короткая телеграмма, полученная доктором в конце 2-й недели июля от генерала Молохова. Но сколько душевной муки скрывалось за этим простым вопросом, никто не подозревал. Дело в том, что Молохову доктор не сообщил о болезни дочери, не зная точного его адреса, а жена не писала, чтобы не тревожить Николая Николаевича. Вынужденная ответить прямо на его настойчивые телеграммы, Софья Никандровна только что известила его о том, что Наденька была больна, но теперь, слава богу, поправилась. Генерал поспешил закончить все свои дела и собирался выехать в тот же день, но вынужден был задержаться и поэтому места себе не находил от тревоги за дочь. Нетрудно представить, с каким удовольствием доктор утешительно ответил на его телеграмму. В тот же день он поехал к Надежде Николаевне с известием о скором приезде отца. Он застал девушек за чтением, то есть Молохова по-прежнему лежала в темной комнате, а Савина, подсев к самому окну, оставила маленькую щелочку в ставне и при этом в слабом свете что-то ей читала. «Ну-с, за ваше хорошее поведение я принес вам приятное известие», — начал доктор, обращаясь к больной. «Что такое? От папы, да?» — встрепенулась Надя. «Вот мне сейчас прислали из деревни 3 письма от него. Он думал, что я уже там, не знал, видно, что я больна. Что же он пишет?» «Он телеграфирует, что через несколько дней будет. Вот телеграмма, нарочно для вас захватил». «Слава богу! Только бы мне теперь скорее поправиться, чтобы не задержать его. Я так боюсь, что он не сможет меня подождать». «Как вы думаете, Антон Петрович, долго мне еще нельзя будет ехать?» — спросила Надя. «Теперь летняя пора, недельки 2 и поезжайте с Богом». «А если у него ничего не получится?» — волновалась Надя. «Вы же знаете, он едет по казенному поручению, не для своего удовольствия. А вдруг ему скажут, что надо ехать немедленно?» «Не беспокойтесь, никто ему так не скажет. Николай Николаевич волен выехать, когда ему удобнее. А дочку свою любимую, если придется, он подождет не то что 2 недели, а хоть 2 месяца. Да ведь он сам же тебе пишет, что ему надо только поспеть вернуться к ноябрю, добавила Савина. Чего уж беспокоиться? Во всяком случае, 2-3 месяца перед вами успеешь покататься. Еще захочет ли папа катать по Европе такую рябую кукушку? «Рябую?» — воскликнула Маша. «Что за вздор? Да у тебя и следа ряби на лице не останется». «На то мы вашим рукам воли не давали, пока вы были без сознания», — засмеялся доктор. «Я-то еще церемонился, думал, ну как же можно так барышню обижать, ручки ей связывать, словно грабительницы. А вот эта подруга ваша крепко-накрепко полотенцем вас связывала, право». «А кто меня надоумил, кто первый велел?» — отшучивалась Савина. «Я до того перепугалась, голову потеряла, что и сообразить-то ничего не могла. Только и думала об одном, чтоб ты жива была. А вот Антон Петрович ничего не забыл. И за то, что ты не обезображена, надо его благодарить. А вот вы теперь с нами беседуете, а через месяц будете нам с ней письма из Парижа писать. Так не меня, а вот эту барышню должны благодарить», — перебил ее доктор. «Мы, доктора, без нее ничего не поделали бы. Вас не лекарство, а ее неусыпный уход спас, Наденька. Так-то?» «Надо правду сказать. У нее, Бог милостив, не будет ничего, но она сознательно, ни минуты не колеблясь, готова была за вас жизнь свою положить». «Бог с вами, Антон Петрович, что уж тут такого? У вас в больницах сестры милосердия каждый день то же самое для совершенно посторонних делают. Уж будто всем грозит заразиться». «Не всем, но заразиться можно и очень легко», сказала Надежда Николаевна, глубоко растроганная. «Вот выходит, какая я гадкая эгоистка», прибавила она, сжимая руку своей подруги. «Теперь я понимаю, мне бы надо было гнать тебя, а я вот все держу тебя при себе». «Да если бы не держала, я бы сама не ушла», прервала ее Савина. «Я слово себе дала, что сдам тебя Николаю Николаевичу и больше никому. Так и сделаю. Я ведь тоже держу свои обещания. И нарушить их никому не позволю». «А разве кто-нибудь этому мешает?» — с удовольствием покуривая спросил доктор. «Нет, это Надя однажды меня упрекала. Я ее фразу навсегда запомнила. Помнишь, кто посягает на исполнение чужого слова, тот сам своих обещаний в грош не ставит», — напомнила она подруге ее слова. «О, я никогда этого не делала. Ты не можешь меня в этом упрекнуть, Маня. А вот теперь я тебе докажу, что и у меня память хорошая. Кто говорил мне когда-то, долг платежом красен, а с меня какой платеж? Помнишь? И не права ли я была, когда отвечала тебе, почем ты знаешь, что я от тебя потребую? Может быть, тебе придется во 100 раз больше мне вернуть. Ну что, не по-моему вышло? Я для тебя никогда не жертвовала жизнью или здоровьем, как ты теперь готова была пожертвовать для меня, видишь?» «Видим, барышня, видим», — произнес доктор с насмешливым выражением. «И слышим также, что вы чересчур много и храбро разговорились. Не мешало бы поберечь себя хотя бы ради папашиного приезда, да-с. А не то к вечеру еще жар усилится. Ночь будет беспокойная, а тут как раз приедет Николай Николаевич. Чтобы мне выговор сделать за то, что я его обманул, раньше времени похвастался вашим выздоровлением». «Молчу, молчу», — улыбаясь, прошептала Надя. «То-то же, помощница моя. Извольте отложить личные счеты для более удобного случая и принять бразды правления над вашей пациенткой, да построже. Еще с недельку ухода, и тогда Бог с ней, пусть идет по своей воле на все 4 стороны и нас не поминает лихом за то, что мы ее плохо выходили». И доктор уехал в отличном расположении духа. Савина принялась было снова за чтение, но скоро закрыла книгу, девушки увлеклись беседой, в которой главной темой были не столько мечты и планы на будущее, сколько их общие гимназические воспоминания. Известно, что в первые годы по окончании курса ничто не бывает приятнее для молодежи, чем такие разговоры. Время прошло, преодолены все трудности, разрешены недоразумения, отравлявшие ученические годы. Даже беды и неудачи того времени теперь представляются привлекательными, утрачивая все, что было в них горького. Все же хоть сколько-нибудь приятное, удачи, веселье, смешные или забавные происшествия, становится неиссякаемым источником сладостных воспоминаний. Именно такими беседами Маша Савина с удивительной находчивостью постоянно забавляла больную, поддерживала ее хорошее расположение духа во время продолжительного затворничества в темноте и невольной неподвижности. Последнее особенно тяготило деятельную, всегда живую молодую девушку. Когда ее болезненная слабость прошла, и она почувствовала возвращение сил и прежней энергии. Это случилось почти одновременно с приездом ее отца, через 4 недели с начала болезни. Описывать радость свидания отца и дочери, глубокое чувство признательности генерала к доктору и в особенности к подруге своей дочери, которой она, по свидетельству Антона Петровича, была обязана жизнью больше, чем ему самому, мы не станем. На этом мы расстанемся с Надей и ее отцом. Пусть себе благополучно путешествуют, набираются сил и знаний на пользу себе и окружающим. Они выехали в начале августа. Перед отъездом генерал на 2 дня съездил в деревню проститься с семьей. Но Наденька с ним не поехала. Антон Петрович решил, что это лишнее, что лучше ей поберечься еще несколько деньков перед путешествием. Зато отец привез ей оттуда множество поцелуев, поклонов и 3 письма. В письмах от мачехи и гувернантки, хотя и выражалось множество пожеланий и благодарностей от Софьи Никандровны, а также восторженных похвал ее героизму от мадемуазель Наке, но еще больше все-таки было поручений в парижские магазины от обеих. 3-е письмо, прибольшое, примилое, но весьма безграмотное, было от Клавдии, которая просила ее не забывать, писать ей почаще и купить для нее в Париже и в Лондоне что-нибудь особенное. Какое-нибудь такое лакомство, какого в России нет, на пробу. Чтобы ей только знать, чем маленькие англичане и французы лакомятся. Это письмо насмешило Надежду Николаевну. «По крайней мере, она верна себе», — сказала Надежда Савиной. «Цельная натура, искренняя, хороший человечек, только такая ужасная лакомка». «Это с годами пройдет», — заметила Савина, «особенно если ты ей займешься, а она этого права стоит». «Добрая девочка, такая благодарная и правдивая. Если б ты слышала, как она упрашивала не отправлять ее в деревню, а позволить ей за тобой смотреть. Хорошая девочка». «Да», — вздохнув, отвечала Надя, «я была бы очень рада, если бы тоже можно было сказать о 2 старших». Через 2 дня после этого разговора Надежда Николаевна и Николай Николаевич Молоховы благополучно отбыли на 3 месяца за границу. Наши подруги расстались на время, но нет сомнений, что всю последующую жизнь, и в радости, и в горе, они всегда будут верны друг другу. Конец повести.